Поддернув левый рукав, Бикмеев глянул на циферблат своей Омеги. «Значит, они примерно здесь?» Я наклонился к карте, присмотрелся и кивнул. «Лишь бы послушались и остались на месте», — заметил Костя. «Гражданские, такие запросто начудить могут», — низким баском возразил ему Якуб Шарданов, молодой кабардинец, не так давно перешедший в сталкера из нукеров Сотникова. «Сколько уже было таких случаев? Найдется самодур, и не послушаются». «Могут», — тихо согласился монгол, делая отметку. «Ручеек, к примеру, увидят и пойдут вдоль него с понижением рельефа». «Умные все стали», — поддакнул Костя. «В принципе, от грунтовки недалеко». Вытащив из планшета циркуль, командир сталкеров начал прикидывать расстояние. «Сейчас 16 часов, думаю, что как можно ближе к ним мы подберемся часа за три, так, а лучше бы побыстрее». Сталкеры молча кивнули. «Так, светового дня останется всего пара часов, сейчас темнеет быстро, должны успеть», — несколько неуверенно предположил Шамиль, осторожно сложив циркуль и почесав голову тупым концом прибора. «На ночь их оставлять там никак нельзя, места совсем дикие». Костя почему-то произнес слово «дикие» на волжский манер, с ударением на последнем слоге. «Особенно если в группе есть женщины и дети». Шам посмотрел на меня. «Две женщины, три ребенка», — уточнил я итоги радиообмена. «Вот, короче, надо ехать полным ходом. Настало время заволноваться и мне. Ребята, подождите. А что, в Форт-Россе никого нету? Оттуда же ближе. Группа Кастета на юге, в речниках, мужики на рыбалке. Некому там сейчас искать, форт надолго никто не бросит», — покачал головой командир группы. «Ты, Юра, свяжись с базой, пусть готовит медицину, затем выдвинутся вот сюда, время сообщим дополнительно, и ждут. Сдадим потеряшек, и назад». «Стоп-стоп, это что же, ты хочешь сказать, что я тут один выживать буду?» — затравленно воскликнул я. «Оставаться у страшноватого бетонного склепа в гордом одиночестве, да еще и в ночь, мне категорически не хотелось». Парни переглянулись. «Начинается. Да мы к утру вернемся, не очкуй», — попытался успокоить меня Бикмеев, знающий о моей фобии. «Чего тут может произойти страшного? У тебя автомат при себе, вон какой крутой милитарист. Заберись в гараж». «Не готов еще гараж», — перебил командира Костя. «Ну, вот просто зашибись теперь стало». «Да, жаль, не вопрос, тогда лезь на башню и сиди себе там, мы тебе палатку оставим и спальник», — попытался меня успокоить Шамиль. «Пролет проволокой замотаешь, и ни один зверь не заберется. В конце концов, у тебя есть радио, Маркони». «Выше нос, радио, оно конечно», — буркнул я грустно. «Только радости от этого что-то не чувствую». «Юр, ну ты же понимаешь, это потеряшки», — пожал плечами командир группы, показывая, что по-другому поступить не может. «Потеряшки, высший приоритет в спасательных операциях, давно принятый в анклаве. Людей, только что перемещенных на другую планету, да еще и оказавшихся вдали от населенки, в беде оставлять нельзя. С ума могут сойти, бывало». «Понимаю», — сказал я. «Езжайте, как-нибудь продержусь. Зверь не заберется. Да хорошему зверюге эти проволочки на два укуса». Невесело подумал я, глядя вслед удаляющейся машине друзей. Ну вот, уже потрясывать начало. Все дело в моей фобии, проявляющейся, когда я в подобных условиях остаюсь в одиночестве. Называется она хилофобией, сиречь боязнью леса. Редкая штука, но именно мне с этой заразой повезло. В тройных кавычках обладаю, будь она неладна. Волков бояться, в лес не ходить — моя любимая поговорка, к вашему сведению. Потому что для меня даже короткая прогулка в лес превращается в настоящее испытание на прочность. Хилофобы боятся не столько леса, как такового, сколько всего того, что может таиться в его зарослях. Лесных хищников, маньяков, грабителей-убийц, злых духов и даже фантастических монстров, то есть всех, кто может скрываться в лесу с очень нехорошими целями. Стоит мне только попасть в такую среду, как я тут же представляю себе диких животных или серийных маньяков, прячущихся за каждым деревцем. Прогрессирующая болезнь способна вызывать страх у хилофоба, который находится даже в небольшом лесопосадке. А у меня какая прогрессирующая? Что за сволочизм? Вот и проверишь, — взглянул я на часы. Сколько до темноты? Патологическая боязнь особенно сильно проявляется по ночам, и именно это меня ожидает, черт побери. Началась история с того момента, когда мы со старшей сестрой пошли лесной тропинкой от станции электрички к деревне, где на летней даче жила бабка. Жуткий был переход, запомнившийся на всю жизнь в мельчайших деталях. Мне было 6 лет, мы шли среди деревьев, и всего 20 минут оставалось до того момента, когда я начну бояться леса. В какой-то момент Татьяна, дура такая, решила меня разыграть и спряталась за кустами. Оглянувшись, я обнаружил, что остался среди берез и сосен совсем один. Шок, я кричал, звал, даже плакал. Танька, конечно, вышла, но было уже поздно, меня хлопнуло. Грустно, да, нет, а мне вот очень грустно. Особенно сейчас, прежде чем принять окончательное решение, я, стараясь не нервничать, взял автомат в руки и медленно обошел здание, прислушиваясь к тишине лесного поля. Гараж не показался мне надежным убежищем, он действительно не готов. Маленькие окошки ребята вырезали, а вот замок на двери отсутствовал. В принципе, можно было, конечно, соорудить примитивную щеколду и закрыться изнутри в металлическом ящике. А что, взять воду, еду, сюда же спрятать аппаратуру. Этот сейф склепан прочно. И тут мне представилось. Вот сижу я, как в танке, а на дворе тем временем ночь наступила. Шорохи, всхлипы, скрипы. Мне ничего не видно, надеяться можно только на слух. И тут обязательно появится пещерник, я знаю. Страшная тварь быстро унюхает запах добычи, подвалит к гаражику, начав колошматить по металлу тяжелой лапой. Да просто с ума сойду от грохота и страха. Нет уж, лучше на крыше. Вернувшись к лестнице, я внимательно осмотрел растяжку, поставленную монголом так, чтобы превратить мой Деринджер в настороженный самострел, поворчал себе под нос, а потом подтянулся сбоку и, не касаясь ступеней, перелез сразу на второй пролет. Затем пришлось поработать. Вот так-то лучше. Последний пролет был часто забаррикадирован проволокой, в конструктивной задумке, предназначенной для затруднения подъема дикого зверя, а заодно и осатаневшего маньяка с безумными водянистыми глазами. Пещерник на крышу не запрыгнет, его физические возможности, как и повадки, хорошо изучены, и продраться по лестнице он не сможет, слишком она тесная. Черт, умом все понимаю, но проклятый страх оттесняет разум. Эх, пару банок бы консервных, пустых. К великому сожалению, консервов у меня не имелось, нужно было придумать другую сигнализацию-погремушку, однако ничего подходящего не нашлось. «Брось, все равно не заснешь», — сказал я сам себе, отлично зная, что прав. «Мне в такой ситуации проще умереть, чем заснуть». Усевшись под деревянной вышкой, я оживил аппаратуру, но работать пока не стал, с недовольством в очередной раз покосившись на черный квадрат люка. Ход в темноту мистически звал к себе, пугал и притягивал одновременно. «Что ты на меня смотришь?» Я встал и закрыл крышку люка, а заодно посмотрел на проклятый лес. Лучше бы я этого не делал. С запада деревья подступали совсем близко к бетонному склепу, до ближайших было всего 20 метров. Этого вполне достаточно для мандража. Так вот, они не стояли на месте, а именно подступали. Моргнув, я заметил, что стена деревьев немыслимым образом переместилась, став ближе на 2 метра. Волосы мгновенно встали дыбом. Прижав автомат, я снял оружие с предохранителя. Мне только кажется, или там действительно мелькнули тени. Нет, не пещерник, что-то поменьше, но ничуть не менее опасное. Неуютно здесь, ребята, очень неуютно. Причем неуютно не по силе воздействия, а по его характеру. Пещерник не пролезет, а дикая кошка размером с леопарда или рысь, больше похожая на тигра. Автомат сам собой вскинулся к плечу. Широко открытые глаза начали высматривать цель. Не вижу, но они там есть. Есть, я знаю. Пальнуть, что ли? Ага. И на шум выстрела тут же начнут подтягиваться остальные твари. Ох, долго не выдержу. С большим усилием оторвавшись от темного обриса тайги, я поставил укорот на предохранитель. На таких нервах и самострел можно организовать. Темнело быстро. Чистое звездное небо над головой опровергало предположение монгола о том, что скоро будет дождь, и ветра нет, идеальный штиль. Подумав, заглушил генератор, и автоматика сразу переключила аппарат на аккумуляторное питание. Наступила почти идеальная тишина. Какое-то время я, сидя под вышкой, пробовал возиться с трансивером, но быстро прекратил, невозможно работать, в наушниках сидеть не могу. Так не слышно внешнего акустического фона, хитрый приемник, усиливающий звуки прямо в уши, слишком искажает, не понимаешь дальности и перемещений. А вдруг кто-то подкрадывается? У меня есть небольшой динамик, но и его подключить рука не поднимается. Чертовски не хочется выдавать своего присутствия. В лесу, полном страшных тайн, только этого и ждут. Не рассчитываю, что нормальные люди смогут меня понять. Хотя многие из тех, кто побывал в таких ситуациях, отмечают периодически возникающее чувство страха и ощущение полной подконтрольности внешнему воздействию. Словно следит кто-то за тобой, словно чьи-то пристальные внимательные глаза сканируют каждое твое движение и тихий шум кажется тебе грохотом. Сняв чертовы наушники, я положил их рядом и чуть поднял громкость, надеясь, что сигнал вызова услышу вовремя, да и индикаторы подскажут. Где-то громко скрипнула ветка, ей ответил чей-то шумный вздох, а слева вдали кто-то пополз прямо по полю. «Будь вы неладны, что за прятки, лучше выходите. Ты еще на честный бой их вызови», – прошептали пересохшие губы. Нечисть уже зашевелилась. Осталось только маньяку проявиться. Трезвый рассудок был в анабиозе, а вот эмоции ждали кошмаров. И плевать им, эмоциям, что на платформе 5 ты хрен встретишь даже простого грибника, откуда тут взяться каким-то маньяком. Есть они, есть. За теми двумя соснами прячутся, что чуть повыше остальных. Господи, ведь у меня в радиорубке форта, на третьей полке, прямо над рабочим местом лежит отличный новенький тепловизор, характеристики замечательные. Ну почему я не взял этот чудо-прибор с собой, что за беспечность? Вот уже почти полная темень, скоро ничего не будет видно, мерцающий огоньками антрацит стратосферы тяжелым куполом накроет и поляну, и тайгу вокруг. Луна еще не вышла, моя фобия в полную силу заблистала гранями. Последующие полчаса я старательно пытался успокоиться, глубоко вдыхая остывающий воздух, полный ненавистных лесных ароматов. Вроде что-то получилось. Поднялся на ноги. Давай попробуем отвлечься. Я начал натужно размышлять, искать причину и цели, ради которых смотрящие могли поставить здесь столь необычную конструкцию. Ведь домина действительно похож на склеп или схрон. Что, если весь этот бетон с верхним доступом предназначен для размещения в нем какого-нибудь ништяка типа терминала шоколадки? Вот было бы здорово. Наши вернутся, а тут я гордым победителем. Принимай, Родина, весомый вклад от лучшего радиста планеты. Но мои сладкие мечты прервал громкий волчий вой, к которому сразу добавились еще два голоса. По коже побежали мурашки. Голова резко повернулась к полю. В дальнем конце поля спокойно светло-серым призраком стоял огромный волчище и внимательно смотрел, как мне показалось, прямо мне в глаза. Один, вряд ли. Я быстро проморгался и посмотрел еще раз, вроде бы да, не один. Есть и другие, чуть поменьше размером, стоят группой, за кустами, ждут, гады. Какой же все-таки страшный зверь, убийца. Встретиться с таким одному и без оружия, хуже нет ситуации. Сам не заметил, как палец вжал спусковой крючок автомата. Бах, я вам не дам тут стоять, чтобы вы выстроились тут кружком и начали меня кошмарить, как в охотничьих байках. Уходите. Бабах, естественно, никуда не попал. Волчара поджался, потом чуть довернул корпус, вслушиваясь в мои вопли. Вали отсюда, застрелю. Несколько секунд поразмышляв, огромный зверь нехотя повернулся и медленно потрусил к кустам, где стояла братва. Солидно так, по понятиям, не оглядываясь. Возле высохшего куста он остановился, глянул на меня презрительно, вроде бы даже что-то рыкнул и растворился в зарослях. Только я уверен, что никуда они не ушли. Будут ждать, когда я засну или в панике начну убегать. Нужен свет. У меня было припасено два фонаря. Носимый маленький, которым пользуюсь в работе, и большой аккумуляторный, который оставил мне Костя, добрая душа. Включив большой, я даже ощутил некую радость, увидев, как неожиданно далеко простреливает через поле яркий ксеноновый луч. Ну, хоть маньяк не покажется, и на том спасибо, сволочи. Точно, в данном случае волки, меньшие из зол. Как же мне хорошо на башне, на стене, на высоте, в горах, где есть обзор и где я чувствую себя по-настоящему свободным и вполне защищенным человеком, искренне не понимающим тех несчастных людей, которые не могут подойти к краю пропасти. А здесь, нет, я точно не Маугли, и фразу «мы с тобой одной крови» могу сказать разве что любимой пуховой подушке и стеганому ватному одеялу. Щелк, странный звук, сопровождаемый словно бы слабым эхом, заставил меня в очередной раз вздрогнуть. Опять, да что это такое? Неужели внутри склепа что-то зашевелилось? Елки-палки, звук был с легким эхом, словно отражался от бетона. Это не шоколадка ли включилась? Я быстро отрубил аппаратуру, помня, что во время работы терминалы поставки выдают какое-то весьма опасное излучение. Открыв железный люк, посветил внутрь, ожидая увидеть ништячное нечто. Фигу с маком, на земляном полу склепа по-прежнему ничего не было, кроме тех самых поддонов. Щелк, и слабое эхо из трех затухающих щелчков. Щелк, только тут до меня дошло, что странный звук раздавался не из здания, а снаружи. Закрыв крышку, я повернулся всем телом и... Падла. В мою сторону двигался страшный приплющенный силуэт. С юга-запада к полю, неслышно паря над черной стеной деревьев, на малой высоте медленно подходила огромная летающая тарелка. Ноги подкосились, и я опустился на бетон. Мысли заметались, но ни одна из них не смогла подсказать чего-то продуктивного, деятельного. Они, мысли, в этот шокирующий момент вообще жили отдельно от меня. НЛО. Щелк. Да она сканирует местность. Простреливает каким-то радаром. Ракурс был таков, что я мог одновременно наблюдать и матово поблескивающий под звездами неопознанный летающий объект, и улепетывающую поперек поля вытянувшуюся в струну стаю волков, которые теперь мне показались настоящими верными друзьями. Хотя какими там верными, драпальщики проклятые. Идей? Никаких. Пустота в голове и абсолютный ужас. Какая там камера? Щелк. На этот раз стукнуло сильней. НЛО подходил все ближе и ближе. Уже позже я вспоминал, что тогда не увидел на медленно проворачивающемся диске ни навигационных огней, ни прожекторов, ни светящихся окон. Примерно 20-метровый в диаметре объект вообще выглядел цельнометаллическим. Руки тряслись. В тот момент я просто не знал, за что схватиться. Психика была буквально пробита шоком. Настоящая летающая тарелка, как на картинках, как в кино, обалдеть. Межпланетный или черт знает какой корабль двигался на удивление плавно и, повторюсь, совершенно бесшумно. Тем страшнее было на него смотреть. Следующий щелчок шарахнул так, что загудела лестница. НЛО завис над лесом, в котором попряталось все живое, кроме меня, дурака, подождал в темноте невесть чего и медленно тронулся вдоль воображаемой осевой поля к бункеру с вышкой. «Мамочки!» Сопливо всхлипнул я. «Надо было смываться!» Но ватные ноги и руки не слушались. Куда? Вдруг объект встал, резко прокрутился еще раз, причем мне показалось, что я все-таки увидел какие-то огоньки по контуру, и выпустил вверх быстро удаляющийся светящийся шар, явно не сулящий мишени ничего доброго. Небеса молчать не стали. Воздух содрогнулся, как от удара молнии. Только это была не молния, а непонятного происхождения яркий и тонкий луч, упавший, казалось, прямо со звезд. Похоже, тарелке становится не до меня, с кем она там воюет. Мозг обожгло неприемлемое для быстрого осмысления прикосновение к какой-то великой тайне и к страшной драме современного противостояния цивилизаций. О том, что могло бы стать со мной, попади шар или луч в проклятую подстанцию, думать не хотелось. Небесный противник выпустил еще один луч, но НЛО рывком отскочил в сторону на полсотни метров и правильно сделал, потому что по нему ударили со всей силой неведомой инопланетной технологии. С поляны вверх взметнулся язык пламени. Мимо. Ну, все. Рявкнул я решительно, подскакивая к люку. Мгновение, и железная крышка со стуком отлетела наверх, освобождая жерло спуска. Руки схватились за жумары, тело упало вниз и повисло в воздухе. Я без особой нежности ослабил стопор и быстро заскользил вниз. Бабах! Грохотнуло над полем боя оружие сил высшего порядка. Ноги коснулись земли, я упал на бок, сразу вытаскивая из нагрудного кармана фонарик, затем на четвереньках отбежал в сторону, где прижался спиной к поддонам, и только сейчас вспомнил, что мой укорот остался лежать возле открытого люка. Идиот! Не, ну вообще замечательно! Знакомьтесь, товарищи, перед вами Юрий Ватяков, гений тактических действий. Какая выучка, какое самообладание. Жаль только, что автомат героического радиста лежит наверху, а Дерринджер насторожен растяжкой. Хоть бы он не пальнул, хоть бы не разозлил там никого. А ножик-то есть? Я быстро охлопал карманы и вытащил большой викторинокс. Маньяки, говоришь? Какие маньяки? Придурок, какой лес? Вот где настоящий кошмар. Другие цивилизации полосуют друг друга лазерами и плазмой у тебя над головой. И все-таки без нормального оружия мне было очень и очень не по себе. Скрипя от злости и страха зубами, я медленно начал подниматься по веревкам, попеременно перемещая жумары по веревкам. Добравшись до обреза люка, я чуть выглянул, увидел брезентовый ремень, рванул и, схватив оружие, опять быстро ссыпался вниз. Сидя у стены, я слушал резкое уханье и думал, что убежище у меня плохонькое, как ни крути. Разве выдержит составной бетон удар такого луча? Прошьет, как кумулятивной струей. Однако лучшего убежища у меня не было. В какой-то момент бой начал затихать. Я уже решил готовиться к выходу наружу, но тут раздался адский скрежещущий звук, словно кто-то водил вилкой по гигантской тарелке. Сжавшись в комок и закрыв уши, я покорно ждал своей участи. Однако вдруг все стихло окончательно. Выждав минут 10, я наконец решился. Поднялся. И что? Ничего. Над лесом ярко светила луна. Поле чистое, лес не выщерблен падениями тяжелых стволов, не видно и огней пожара. Даже дымом не пахнет. Выходит, таинственный НЛО сумел удрать, либо же он испарился в молекулы. Пожалуй, наверху было холодновато, но я этого почти не ощущал. Расстегнул и потряс полами куртки, пытаясь просушить тело от липкого пота, глубоко подышал. Безразлично посмотрел на темные сосны и вдруг понял, что больше я их не боюсь. Кто-то хочет выйти. Ну, давайте, автомат наготове, раздумывать не буду. Глупых не было. Эй, маньяки, как вам такое мочилово? Даже волки не завыли в ответ, стая уже далеко отсюда. Пошли рассказывать волчатам страшные сказки о летающих по небу каменных монстрах. Мне же, чувствую, рассказать вернувшимся сталкерам будет нечего. Представляете, братцы, сначала из лесу полезли маньяки, потом серые волки, а потом вообще НЛО прилетел. Оказывается, безнадзорные инопланетяне не только над землей шастают, но и над платформами. И за это периодически получают по зубам от смотрящих, чтобы не вмешивались в почти естественный ход развития новой цивилизации. Ужас, что творилось. Лазеры, шаровые молнии, все трещало, гремело, сверкало, а я смотрел. Ну, потом спрятался ненадолго. И вот представляю картину. Слушает Шамиль с пацанами рассказ человека с очевидной фобией, да еще чуть ли не крайней степени тяжести, и все они лишь кивают, уже планируя, как бы побыстрее доставить меня к Зингерше. Да, забыл сказать. Прикиньте, чуваки, я теперь от хилофобии излечился. Нет уж, лучше буду молчать до поры. И еще, мне понадобится новый телескоп. Я еще раз оглядел пустое поле и нетронутый лес, шагнул к радиогнезду и тут же остановился, заметив блеснувший на кровле кусочек металла. Посмотрев на ближайший угол, я не мог не заметить, что поврежденная сабля, как раз обращенная к тому месту, где висел НЛО, погнулась чуть сильней. Добавили, значит. Подняв новую капельку, я положил ее в ладонь и добавил к ней первую, после чего чуть сжал кулак и встряхнул, слушая, как они позвякивают. Существенно, но не доказательно. Мало данных. Знаете, что я первым делом сделаю, вернувшись в башню? Заставлю молодого показать мне все записи своих астрономических наблюдений. Ведь здесь кто-то еще раньше наблюдал, или собирался наблюдать, либо же нам предлагают наблюдать, к чему-то подталкивают. С этой вышки, стоящей наверху странного бункера, очень хорошо видно полог окружающего площадку леса, как и все, что летает над ней холодными осенними ночами. Через час я почти полностью пришел в себя и оживил аппаратуру. Как оказалось, очень вовремя. Эйнар Даксон не смог достучаться в радиорубку Форт-Росса. Прохождению сигнала мешали высокие горы, а отсюда почти по прямой линии, удачный разрыв в хребтах. И то, что он мне сообщил, начисто вышибло все размышления о ночном происшествии. Сталкеров похитили, а гоблин самостоятельно начал операцию по их освобождению. Что у него за планы, где теперь его искать, неясно. Дальнейшее развитие событий было очевидным. Скоро здесь появится ошарашенный Бекмеев, который прикажет срочно собирать манатки. Теперь всем будет не до Северного поста, с его странными и страшными обитателями. А может, мне вообще все это примерещилось? Накормил меня Шамиль лесными ягодками, будь они трижды неладны, вот и пошли галлюцинации. Может такое быть? Может. Заодно и в мозгу что-то поправилось. Так что будущим слушателям придется прикидывать, правду я рассказываю или нет. Глава 7. Сила русского оружия. Дело было в Венгрии, а попал я в эту замечательную страну стараниями сослуживца, одного из четырех мушкетеров, пригласившего нас, троих друзей-однополчан, в гости. Тогда, в 2006-м, мы как-то одновременно ринулись в мутные воды бизнеса, но по-настоящему дело наладилось только у одного. Пока мы неумело ковырялись то в Москве, то в Нижнем Новгороде, он как-то быстро и ловко рванул вверх, сбил приличный капитал и переселился в Будапешт. К этому времени я уже успел прогореть в первый раз, а товарищи с походами в буржуи вообще завязали. Наш же иностранец процветал. Занимался он всем подряд, без каких-либо особых предпочтений, в нужный момент умело сворачивая туда, где пахло бабками. Удивительная чуйка у человека, абсолютно все оставляла на его лапах жирный след. Строительство и ритейл, консалтинг и гостиничное дело, а для души он еще и ресторатором заделался. Нормальный такой миллионер, я уже с большим трудом представлял его сидящим на месте мехвода БМД. Пацан он правильный, нас пригласил за свой счет, встретил по-людски, со всей душой. Обосновались мы на будайской стороне столицы, поселившись в крутых люксах небольшого бутик-отеля, расположенного рядом с его домом. На троих, три огромных люкса, что не совсем удобно для пьянки, зато весь этаж был наш. В первый же день началось мое знакомство с венгерской кухней. Про шведский стол в гостинице сказать нечего, к венгерской кухне он не имел никакого отношения, а завтракали мы там день через три, потому что дружбан нас выхватывал и увозил навстречу приключениям. Естественно, мы хотели отведать настоящей местной кулинарии, подозревая, что для приезжих существует щадящий режим, ведь после первых двух ресторанов выяснилось, что классическая венгерская кухня не такая уж и острая. До этого я думал, что офигею от паприки, которую венгры добавляют очень щедро, есть такие блюда будет невозможно. Ничего подобного. Хочешь остренького? На столе всегда стоит острый перец, как соль в солонке, натурально атомный. Но он появился у венгров всего лишь 200 лет назад, а вот черный, который я очень люблю, как-то не прижился, как мне показалось. Если перчить самому, то вкус блюда теряется, и нас сразу предупреждали об этом. Я, конечно, пробовал пару раз сыпануть, но больше не экспериментировал. Все приготовлено вполне гармонично, особой остроты не чувствуешь, грузинские и азербайджанские блюда острее. Выслушав первые отзывы, принимающая сторона хитро кивнула. Дружбан сообщил, что лично у него-то остренькое в большом почете, и изменил программу. Начались особые кулинарные экскурсии. Отдельно запомнился обед в Вышеграде. Тамошний ресторан входил в программу посещения рыцарского турнира, и этот обед был частью отличного шоу, где обильно присутствовал национальный колорит. Пока мы трескали густой гуляшный суп, артист в средневековых одеждах почти над ухом наигрывал на лютне. Обед тоже состоял из средневековых блюд, но особенно хороши были напитки, крафтовые вина и полинка, венгерская фруктовая водка крепостью где-то около 40 градусов. Все было обставлено так, как будто мы находимся в другой эпохе. Вообще эта экскурсия в излучину Дуная оказалась клевой. Дружбан, как и грозился, постоянно подкидывал нам остренького, так что без вина было не обойтись. Чаще всего мы кувшинами глушили такой, а не что-то крепкое, выдерживали стиль, как и положено мушкетерам. В Будапеште, конечно, завалились в штрудель и трафигриль. Скажу, что венгерская кухня победнее чешской или немецкой, но под отличное вино на ура шло абсолютно все. Гуляши всех видов, рыбный суп холосли и еще какой-то сырный, сваренный прямо в тесте, как в булке хлеба. Все же и понравилось. В последний вечер, когда и случилось это эпическое событие, друг повез нас куда-то в пригород Будапешта на особую программу. Название его я не запомнил, это бесполезно. Язык у венгров настолько необычный и сложный, что можно учить его битый год, а потом не понять даже простейшие фразы. Мы выдвинулись не на джипе, как обычно, а на немецком микроавтобусе с рекламными надписями по бортам. Я насторожился. Городок оказался совсем маленьким, деревня, по сути, место внешне непрезентабельное. Нужную улочку нашли не сразу, с удивлением обнаружив там искомый ресторан. Зато встречали нас прямо у порога. Метрдотелем оказалась приятная женщина средних лет, прекрасно говорившая по-русски, очень любезная, с порога разрешившая нам веселиться вовсю. Спустились в огромный подвал, и в длинном мрачноватом коридоре я насторожился второй раз. Прямо по центру на мощной цепи почти до пола свисал тяжелый краснокожий манекен, мечта рукопашника. Раз висит, надо влепить, что я быстренько и сделал, всадив чучелу с двух рук и добавив маваши справа. Метрдотель объявила, что краснокожий негодяй повешен тут с умыслом. Поддавшие гости по пути в туалет могут сбрасывать на нем агрессию. Оценив изящество решения, я подумал, что драка, скорее всего, будет, раз у них тут такое практикуется. В зале было круто. Приглушенный свет, и электричество, и свечи, гербы и кадушки с цветами, большие кувшины и цветастые флаги со всякой геральдикой. Стены были оформлены в этническом стиле, кругом висели медные сковороды, горшки и кружки, а над тем местом, где за длинным столом устроился я, На кованых крюках лежало тяжеленное коромысло, с которыми девки когда-то ходили по воду с огромными ведрами. У меня, кстати, подобная деревяха дома валялась, только расписная, а не темно-коричневая. Да домашнее коромысло и полегче было. Подрезал я его на свадьбе у друга, когда там началось безобразие с драками, спрятал подаренный жениху сувенир, сунув его от греха под стол. Народу в кабачке оказалось неожиданно много. По соседству уже повеселевшая компания пожилых чехов справляла какой-то юбилей, было шумно и живо. Уж там мы всего перепробовали. Ведь кроме перемены блюд было еще и что-то типа шведского стола, бери сколько хочешь и чего хочешь, хотя ходить с блюдами было лень. Да и тесновато, с моими-то габаритами, шастать от дальней стены к месту выставки тарелок. Вина наливали официанты, до назойливости и огромными дозами. Затем начались всяческие представления и конкурсы. В зале то и дело гасили весь свет, каждый раз показывая посетителям что-то новенькое. Жареного поросенка в травах, огромный четырехэтажный торт со свечами, корзины с каким-то особо редким и ценным вином, шустрого медвежонка на поводке, которого я хватал за хвост, или полуголую девицу в картонной коробке. Посетители, в том числе и мы, орали в восторге, аплодировали и поздравляли друг друга. Здорово. Но у меня почему-то постоянно чесались кулаки. К тому времени я уже поучаствовал в конкурсе, бегая с кувшином на голове, полным красного вина, разок упал, облив хохочущих соседей, затем опозорился с кнутом, ни разу не сумев звучно щелкнуть и сбить мишень, зато довольно неплохо покидал дартс. Электрических музыкантов сменяли скрипачи, затем в дело вступал аккордеон, все гремело и звенело. В зале появился человек, ловко жонглирующий топориками, похожими на гуцульские. Размахивал он ими довольно агрессивно, и мы как-то подобрались. Один из друзей поднял со стола уставшую голову и нехорошо прищурился на опасного жонглера одним глазом. Музыка, звучавшая все громче и громче, неожиданно стихла. И тут с треском распахнулась открытая ногой входная дверь, которая была совсем рядом с нашим столом. И в помещение таверны с громогласным криком влетел настоящий черт, здоровый мужик в шароварах, высокой шапке, с длинными усами и кривой черной саблей, натуральный башибузук или мамилюк, кто их там разберет. За поясом торчала рукоять еще какого-то холодника, товарищ был вооружен основательно. Страшно заорав еще раз, мужик, свирепо прокрутив саблю восьмеркой, бросился в сторону метрдотеля, а я же сидел с краю. Все вышло само собой. Не размышляя, я высунул за край стола ногу. Башибузук, естественно, замер в атаке, споткнулся и с грохотом хряпнулся на пол. Весь зал заорал. Вскочив, этот Бармалей что-то прокричал, похоже, по-турецки, затем громко и внятно выругался на английском и, опять схватив саблю, выставил ее острием в мою сторону. Ни хрена себе заходы, какой гость к нам явился. Развернувшись, я одной рукой быстро выпростал из крюков коромысло и сразу понял, что эта декоративная дубина тяжеловата, девахе такую хрень на плечах точно не снести. Перехватив дрын двумя руками, я вызывающе ответил Бармалею крепким русским матом и сразу же ткнул его деревяхой. Так, для пробы. Грамотно отшагнув, тот с размаху рубанул елманью по коромыслу, крепчайшее, судя по всему, дерево почти не пострадало, и тоже ткнул в мою сторону. «Ах ты, барбос!» — возмутился я, замахиваясь посильней. «Дриколье, это вам не сабля, им так быстро не махнешь, но я постарался». Мамилюк тоже был не промах, рубанул со всей дури, и наше оружие сошлось в симметричном бою, встречный удар. «Вы же жух!» — сказала черная венгерская сабля. «Хрясь!» — за всех наших женщин ответила супостату славянское коромысло. «Дзинь!» — кривой клинок, не выдержав импульса, вылетел из эфеса. «Ага, облом!» — обрадовался я, кивнув кое-как поднявшимся друзьям. «Зная силу русского оружия, обормот!» — рано радовался. Под наше ржание, тупо уставившись на обломок, оставшийся у него в руке, мамилюк покрутил кистью и со звоном бросил его на пол, тут же выхватывая из-за пояса большущий кинжал, оказавшийся натуральным малайским крисом. И этот поблескивающий изгибами клинка крис, как я почувствовал, был самым настоящим, а не суррогатом, как сабля. Сам же боец, в уголках рта которого выступила то ли слюна, то ли пена, быстро впадал в состояние эмока. Времени на раздумья не оставалось, и я с криком «Пхе!» почти от души треснул его по дурной башке, отправляя в нокдаун. Здесь уже повскакивали все. Венгры, которых оказалось человек 15, бросились к упавшему, причем женщина-метрдотель, которую я фактически героически спас от убоя, наклонилась над поверженным первой. Местные зарычали, выстраиваясь стенкой. Чехи же, что характерно, быстро переместились к нам. Пацаны мои не дремали. Так как коромысел на стенах больше не было, они похватали со стен медные сковороды, а один даже успел стащить с крюка самый настоящий щит. Еще секунда, и страшная сеча должна была начаться. Предотвратила ее Митродотель, сперва что-то быстро прокричав соотечественникам, а потом уже на английском разъяснив нам, что этот сабельщик тоже артист, участник шоу. Ну что, шоу удалось. Все постепенно успокоились, но теплота атмосферы как-то испарилась, и через полчасика мы свалили. Ехать полупьяными, просторно развалившись в салоне микроавтобуса, было очень удобно, и предусмотрительность нашего многоопытного хозяина была оценена. Я же с тех пор горячо возлюбил дубины. Выкрикнув призыв слабо и неубедительно, невезучий пузан мама промычал, поднимая голову, затем со стуком опустил ее на столешницу, потирая затылок сперва одной рукой, а затем обеими. Полированная дубинка из черного и бенового дерева лежала рядом, на столе. Отличная вещь. Против ожидания, оказалась она не такой уж тяжелой и совсем не громоздкой. И шишак на конце особый, в форме прямоугольника. Хочешь убить человека, бей гранью. Если же нужно только оглушить, плашмя. Такая форма набалдашника лучше, чем шар, которым вполне можно проломить череп. Бывали случаи. Старина Ильнар вытачивал дубинку со знанием дела, великий мастер. Плохо, констатировал я, давай еще разок. Он заорал громко, но опять по-французски. С языками у меня складывается не очень. Хорошо владею только английским, неплохо говорю по-немецки, как многие из наших, благодаря немецкой общине. Могу разобрать, что говорит носитель испанского языка, а вот с французским почему-то никак. Несерьезный язык, так мне кажется, хохотать начинаю, сплошной детский барботаж. А заставить себя изучать несерьезное я не могу. Отставить, гаркнул я, по-английски ори. На этот раз он позвал жену довольно громко. Вот, повторяй, пока не придет. В ожидании я, стоя слева от стола и удерживая трофейный автомат на весу, быстро разбирал его одной рукой, раскидывая части калаша по песку. Затвор положил в карман, что притих. Еще разок. Другого оружия у него не было, обыскал. Моя моторка с уложенным на дно пулеметом стояла неподалеку на узкой полосе песка, намытой рекой перед подступающими деревьями. Зеленая стена, тянущаяся вдоль всего берега, местами просвечивала, и было видно, что настоящего леса за ней практически нет, так, рощицы. Скорее всего, там находятся возделанные участки, огородики. Неподалеку что-то зазвенело, громко скрипнула ступенька, потом другая, похоже, идет супружница, услышала. Поглядывая в сторону тропинки, теперь я неторопливо вылущивал из магазина на ладонь патроны приятного бронзового цвета и, отсчитывая по 5 штук, сыпал их в карман, где уже лежал затвор. Калибр 7.62-39 распространен лишь в тех местах, где встречаются китайские автоматы, которых, правда, со временем становится все больше. Ничего, валюты они, если что, послужат, патроны у всех в цене, плавали, знаем. Женщина появилась через пару минут, все в том же синем хлопчатобумажном платье, в руках пусто, за спиной семенил босоногий пацаненок лет 7. Все местные дети бегают босиком, как у них это получается. Жучки-паучки, змеи всякие, ветки, колючки. Хоть бы что, всего одна ссадина под правым коленом. Остановившись метрах в 10, жена бородача сразу все поняла и подобралась волчицей. Чуть согнутая левая нога выставлена вперед, в любой момент готова броситься на спасение мужа. Чувствуется бойцовский характер. От такой можно было ожидать чего угодно, и я поспешил заявить. «Спокойно, мадам, спокойно. Стойте на месте без резких движений, и никто не пострадает. Вот так, а теперь присаживайтесь на скамейку, и без лишних эмоций». «Попался?» — риторически спросила она, после того, как оглядела все вокруг и убедилась, что я здесь единственный монстр. Ответчик промолчал. Мадам громко вздохнула и опять зло глянула на мама. «Как он тебя взял?» Подкрался. Он просто на лодке подошел, дорогая, крикнул мне, что торговец из Доусона, товары привез, виновато пробормотал бородач сходу, ошибочно не взяв времени для раздумий. С такой-то рожей, усмехнулась женщина, мужик лишь виновато развел руки в стороны. Идиот, с какой-то безнадежностью констатировала супруга, и мне было приятно улыбнуться, понимая, что характеристика относится не ко мне. Определенно, Это женщина с большими скрытыми способностями. А ведь права, ты даже себя защитить не можешь, что уж тут говорить о безопасности семьи. Продолжила она, прижимая к себе пацаненка, глаза ее полыхнули триумфальным огнем. Куда, дескать, ты, остолоп, денешься от такой женщины, пусть и не первой свежести, зато смелой, решительной и без разгона способной на подвиг. Все приходится делать самой, все. Почему ты не взял вовремя автомат? Не знаю. Мама не мог оторваться от созерцания столешницы. Чего ты не знаешь? Чего? Опять начала набирать истерические обороты супруга, сдвинув беличьи брови к переносице. Роскошная грудь под синим полотном платья вздымалась, как речные волны в хороший амазонский шторм. Он у тебя был не заряженный? Ну, я с тобой позже поговорю. Хорошо у них тут, идиллия. Семейное общение. Конечно, от таких невеселых перспектив у мамы настроение не улучшилось. Пузанский с еще больше. Молчи, дура. Что о, если их сейчас не разнять, то через полминуты начнутся истерики и разбор полетов. Кто виноват в теперешнем бедственном положении семьи? Психика на пределе. Хорошо, если истерика случится лишь с ней, а если со всеми, включая ребенка, так и до всеобщей свары недалеко. А мне предпочтительнее всеобщая апатия, когда людям уже все равно, лишь бы их сейчас не трогали. Интенсивность ссоры нарастала. Воздух был чист и чуть ли не прохладен, спасал ветерок. Лучи почти полуденного солнца хоть и жарили со всей силой, зато осветили акваторию, разгоняя утренние тучи по углам. Подумалось, что в последние 5 минут совсем не слышно пения птиц. Обычно печуги при любом кипише со звуками человеческого голоса принимаются щебетать и чирикать на разные голоса. Видать, почувствовали опасность и улетели подальше от места разборок. Знаешь, приятно, конечно, вот так сидеть в тепле и уюте, словно курица в сарае, в то время, когда на реке творится черт знает что. Прервал я общение супругов, вставая и громко всаживая дубину в поверхность стола. Вы еще не поняли, что происходит? Все замерли с открытым ртом, а пацаненок заплакал. Плохо, ребенка пугаю. Простите, мадам, как вас зовут? Мими. Коротко бросила она с вызовом, резким движением руки поправляя прическу. Красота какая, вы только посмотрите, сладкая парочка, мама и Мими. Даже боюсь поинтересоваться, как звучит имя мальчишки, уж не Мумули. Но с этой темой лучше не баловаться, за драгоценного отпрыска она меня на клочки разорвет. Пусть мальчик останется безымянным. Очень приятно. А теперь слушайте внимательно, предупредил я. Первое. Если вы все сделаете ровно так, как я скажу, то мы расстанемся, не нанося друг другу увечий. Тут я посмотрел на часы, минут через 15, чтобы никогда больше не увидеться. Все другие варианты поведения неизбежно приведут нас к тупику и к большим неприятностям. Мама, я надеюсь, ты не будешь хвататься за дубинку, пытаться дотянуться до моего пистолета или искать какое-нибудь оружие. Подумай о ребенке, он не должен остаться сиротой. Мадам, помогите ему это понять, вы же не хотите, чтобы он умер. Она что-то прошипела, бросив мужу пару коротких фраз по-французски. Скорее всего, это были какие-то страшные ругательства. Я задам вам обоим несколько простых вопросов, на которые рассчитываю сразу же получить предельно полные и честные ответы. У меня нет времени. Прошу смотреть мне в глаза. Первый, самый легкий. Как называется эта река? Ишкиль, пожав плечами, ответил мама и спросил. Можно мне закурить? Отлично, ты молодец. Похвалил я его, не показывая легкого удивления. Кури на здоровье. Пузан тут же захлопал ладонями по карманам широких штанов и вытащил сигаретную пачку с промятыми гранями. Первая выуженная сигарета оказалась надломанной. Разломив ее до конца, длинную часть мама сунул в рот, а короткую кое-как запихнул обратно. Щелкнув золотистой бензиновой зажигалкой, он закурил, после чего все еще дрожащими руками торопливо расстегнул верхнюю пуговицу на просторной рубашке пола. Жена искоса смотрела на него настолько тяжелым взглядом, что бедняге опять поплохело. После второй затяжки супруг сморщился, как от зубной боли, выплюнул сигарету на песок и сразу приложил руку к затылку, обозначая, как сильно у него болит голова. Но супруга уже отвернулась. Вообще-то Ишкиль не река, а озеро, там почти всегда много перелетных птиц, туристов на экскурсии возит. Но я понимаю, почему использован этот гидроним. В тех местах с реками очень туго. А как называется ваш основной поселок? Главное поселение в мертвой бухте. Наверняка ведь такое имеется. Безерта, на этот раз мне ответила женщина. И вдруг громко всхлипнула. «Замечательно, значит, все-таки Безерта», — эхом откликнулся я, не обратив никакого внимания на ее эмоцию, и ненадолго задумался. «Слишком уж невероятное совпадение, чтобы я в него поверил. Значит, название прозвучало у кого-то либо из опрашиваемых в ходе сбора данных, либо же в процессе долгих обсуждений при подготовке операции. И только потом я его ассоциативно вытащил из памяти, связав с историей Черноморского флота и со своим личным впечатлением от посещения тунисского одноименного города в прошлой жизни. Теперь давайте подробности. Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Безерта находится на противоположном берегу главного русла реки, примерно в 10 километрах выше по течению. Главное русло совсем рядом, стоит лишь пересечь этот островок, такой же узкий, как предыдущий. Расположен он предсказуемо, в самом центре огромной свалки железа. Именно там максимальная концентрация заброшенных сюда смотрящими кораблей и барж, больших и малых плавсредств. Сколько всего речников живет в мертвой бухте? Короткая, но энергичная, с пререканиями и обвинениями во взаимном незнании вопроса беседа супругов показала, что точной цифрой не владеет никто. Сюда постоянно прибывают с визитом жители Каенны и Даусона, обитатели непонятного городка Асуан, расположенного чуть южнее по Амазонке, китайцы, приплывающие откуда-то издалека, и таинственные горцы. Кроме того, среди речников ходят слухи о существовании каких-то страшных болотных людоедов, которых, как я понял, никто не видел. Похоже, все видевшие или трезвели, или этими людоедами и были сожраны, все это довольно обычный набор поселковой легендарики в мире, где людьми часто еще не разведаны даже ближние окрестности. В общем, тут не хватало только Йети. Примерно 500 человек, наконец-то закончила подсчеты женщина. Подробней, аво, 1500 душ, да это же немногим меньше численности Даусона. Количество жителей, постоянно проживающих в поселении, стало для меня очередным сюрпризом. В наши расчеты вкралась ошибка. В штабе прикидывали, что сводная численность общины речников, выросшей из обычной банды и примкнувших к ней береговых жителей, не может быть больше 150 душ. Оказывается, только в Безерте проживает около 300 человек. Было над чем задуматься. Но сейчас мне думать некогда, действовать нужно, действовать. Ну, теперь Федя Потапов завалит нашу группу работой. Единственная мысль промелькнула у меня в голове, и никаких сомнений в том, что я смогу в кратчайший срок вытащить ребят из плена, к ней не добавилось. Вытащу, получим новое задание, начнем работать. Точка. Кто главный? Фабиан Малаец, его на Амазонке все знают, уже с полным фатализмом махнув рукой, ответствовал мама, после чего принялся ковырять длинную царапину на левом предплечье. Знают. Старый знакомый, жив, курилка, хмыкнул я, и супруги в ответ переглянулись, не поняв сказанного им по-русски. И где он обитает? Чаще всего в Асуане, Фабиан руководит двумя общинами. Ха, растет человек. Следующий вопрос. У вас имеется радиостанция? Оба, категорически отрицая такое предположение, синхронно замотали головами, тут же подкрепив жесты коротким, произнесенным с удивлением словом «нет». Я внимательно посмотрел в их глаза и признаков вранья не увидел. Но отсутствие рации само по себе ничего не гарантирует. В общинах применяются самые разные системы сигнализации, в том числе и такие, которые срабатывают быстрее радиосвязи, каких я только не встречал. Уберут какую-нибудь яркую бочку с берега, подкинут в очаг соломы, делая видимым дым, выходящий из трубы, или поднимут над хижиной шест длиннющий с флагом, сигнализируя, что на посту возникла нештатная ситуация, и это сразу же будет замечено вооруженным оптикой дежурным наблюдателем. В Безерте сыграют тревогу, что сильно усложнит мне выполнение боевой задачи. Значит, все расклады надо втолковать им предельно вразумительно. Тогда перейдем к главному. Мадам, вчера утром ваш муж, не понимая, в какую скверную историю попадает, двумя очередями из автомата обстрелял наш джип «Виллис». Когда мы переправлялись вон там, я показал рукой на отлично видимый с этого места проливчик. Вы ведь услышали выстрелы и сразу прибежали к супругу, так, к вашему семейному счастью, он промахнулся, потому что стреляет мама очень плохо. Уж извините, что мне приходится разочаровывать вас еще раз. Он рассказал о происшествии, после чего кто-то из вас каким-то способом, который меня сейчас совершенно не интересует, передал информацию о происшедшем в Безерту. Именно с этого момента и начались ваши неприятности. Слышали о Форт-Россе? Так вы русский. Ахнула Мими, меняясь в лице. «Ну а кто же еще, мадам, с такой-то рожей, как вы справедливо заметили? Меня зовут Гоблин, я к вам, и вот по какому делу. Вы сами выписали пригласительный билет». Повышая голос, я старательно нагнетал напряжение. «А Гоблин, это совсем не тот человек, кого вы были бы рады видеть поблизости чаще, чем раз в столетие. Со мной еще никогда не входили в обнимку приятные вести и подарки, вызывающие радость. Наоборот, следом в жизнь плохо соображающих людей неизменно врывались серьезные проблемы, заканчивающиеся только с моим исчезновением. Мы все сделаем правильно», — горячо уверила меня женщина. «Хорошо». Вскоре после этого обстрела к соседнему острову скрытно подошел баркас, экипаж которого взял в плен двух моих товарищей. «И я намерен в кратчайший срок их освободить, это понятно?» Им было понятно. С западной стороны реки на берегу послышалось шуршание раздвигаемой чьими-то лапами травы, шелест листвы на отклоняемых телом зверя ветвях. Однако хозяева поста ничуть не обеспокоились, звуки их не насторожили. «Значит, и мне опасаться не стоит, свинья, поди, какая-нибудь бродит». Уж не мамаша ли моего хвостатого напарника? Зато появился другой звук. Опять лодочный мотор, но уже с кожухом, нет характерного звона. Хозяева рассказали, что моторки тут действительно есть, хоть их и единицы. Неделю назад из Асуана привезли на продажу в Бизерту отличный лодочный мотор Тахацу, совсем новый, очень дорогой, с сожалением вздохнул мама, такой мне не по карману. Тебе ничего не по карману, неудачник, хмыкнула женщина. И опять началось. Разняв благоверных супругов еще раз, я перешел к основной части допроса. Теперь я поставлю перед вами вопросы, на которые вам будет ответить тяжелее всего. Но отвечать на них вы будете прилежно, а если я увижу сопротивление или почувствую малейшую ложь, то сперва мне придется связать вас, мадам, так, чтобы сын смог освободить вас только через пару часов, изрезав руки и себе, и вам. Вашему мужу придется пережить другое испытание. Его я возьму с собой в качестве проводника, и я не уверен, что он вернется живым. Мне показалось, что я услышал, как от страха залязгали зубы супругов, маленький Муму начал всхлипывать. Вижу понимание. Насколько я знаю малайца, сам он не будет заниматься такими делами, значит, работал кто-то из его подручных. Как его зовут, и где логово? Вот теперь они заколыхались по-настоящему, осознав, что попали в клещи и выхватить могут не только здесь и сейчас, но и после, уже от своих шефов. Нас всех убьют, мама, застонала женщина, затем привычно обругала мужа, и они с ребенком непроизвольно посмотрели на хранившего скорбное молчание бородача. С чего бы? Вы будете благоразумно помалкивать, никому не рассказав о моем визите, словно его и не было, возразил я, мне же нет никакого смысла выдавать информаторов. Я исчезну. Зенон Пуцак страшный человек, такое предательство не простит, сокрушенно заявил мама, и его жена опять громко выругалась. Первый шаг сделан, господа, благодарю. Искренне обрадовался я, не пожалев и похвалы. Все-таки ты молодчина, мама. Так его зовут Зенон, странное имечко. Откуда он родом? От подруг слышала, что он из каких-то славянских племен, поняв, что делать нечего и сам собой страшный русский монстр не испарится, следом за мужем начала колоться уже и супруга. Может, он из Грузии? Вполне может быть, в Грузии славянские племена встречаются, не стал я спорить. Ну что же вы замолчали, дальше. Насколько я понял, это ваш главный местный гангстер, а не демократически выбранное в руководители общины лицо, к реальной власти его не допускают, угадал, он кивнул и продолжил. Обычно мистер Зенон проводит свободное время в не самой большой, но печально известной таверне под трубой, ее легко заметить издали. Когда-то на этом месте стоял большой пароход, затем при освобождении пространства для главной площади большую часть корпуса убрали, оставив лишь середину, а высокая труба осталась. Покрашена серой краской, с черной широкой полосой, с реки ее видно. Потратив еще минут 10 на мелкие уточнения, я решил, что настало время прощаться, в заключение сказав, конечно, вы можете проявить упорство, поиграть в героев, можете не послушать доброго совета и поднять тревогу, надеясь, что ребята этого Зенона меня остановят. Так вот, они не остановят. Здесь нет ни одного специалиста моего уровня, я же могу перевернуть все вверх дном и превратить жизнь общины и лично вашу в сущий ад. Мы ведь наверняка сможем договориться, давайте заключим сделку и пожмем руки. Мама, затвор автомата я оставлю вон на том большом камне у излучины. «Собирай весла, торопись, пока эту блестящую игрушку не украла какая-нибудь птица». В ответ подавленный глава семьи беспомощно воздел руки. «Разве можно такому доверять речной пост? Смешной маленький человек не на своем месте. Оказывается, я еще ничего не видел. Все встреченные мной прежде суда были лишь малой толикой привнесенного извне несметного богатства, которое сейчас хранится в мертвой бухте. Масштабы поражали воображение. Открывшиеся с выходом моторки на большую воду пейзажи берегов имели чертовски странный вид, железо вперемешку с зеленью. Да ведь эта гигантская свалка тянется на много километров. Корпуса, целые и изломанные мачты, трубы, надстройки и опять мачты. Однако ни одна труба не дымит, и лишь на некоторых мачтах остались жалкие обрывки парусов и оснастки. Я опять поднял к глазам маленький бинокль. Горы металла. Порой даже не рассмотришь, да где же тут земля. В некоторых глубоких заводях с почти стоячей водой из песка выступали обугленные остовы, а на прибрежной полосе были видны последствия пожарищ. На поверхности радужная пленка, следы выхода сдренированных в грунтовые воды нефтепродуктов. Скорее всего, при грабеже топливных танков или при разделке корпусов речники не очень-то соблюдают нормы техники безопасности. Полыхнуло, и бог с ним, места и ресурсов много, и шкиль в этом месте широченная. Главное русло начинает чертить огромный завиток перед выходом на Амазонку, разливаясь до 2 километров. Точнее сказать сложно, вода сильно скрадывает расстояние. Чем ближе подходил катер к противоположному берегу главного русла, тем чаще встречались на пути печальные обломки. Казалось, что здесь собрали целые и разбитые, недавно отремонтированные и искалеченные штормами и мелями, вполне добротные и полусгнившие суда всех стран и народов мира. Вот огромная долбленка из цельного куска дерева, она не из бальсы или рублена, из кустов перед мысом выглядывает почти черный скелет старого рыбачьего барка. Наружная обшивка обвалилась, шпангоуты торчат, как обнаженные ребра обглоданного волками оленя. А килевая часть похожа на вытянутый на берег спинной хребет огромной рыбины. Чуть подальше виднеются более или менее сохранившиеся суда, стоящие вплотную, нос к корме, строем. Барки и баркасы, дизельные сухогрузы с надстройкой на юте и шхуны, грузовые пароходы-тендеры, буксиры и паромы. Ржавый пароход начала 20 века стоит бок о бок с лишенной мачт океанской яхты, на вид вполне современной постройки. Оказывается, здесь встречается и техника поновее. Конечно, все ценные с красавицы давно уже стащили, обольщаться не стоит. Одна самоходная баржа выглядит так, словно судно с полного хода вышло на отмель и только там остановилось. За следующим низким судном явно военного назначения, судя по сохранившейся местами окраске, прячется речной колесный пароход 50 метров длины первой половины 19 века. А эти остатки корпуса с красиво изогнутыми линиями напоминают. Ёлки-палки, да это же самая настоящая испанская или португальская каравелла 16 века. Почти на таком же судне в море выходил сам Колумб. Ей место в каком-нибудь знаменитом музее. Не иначе, корпус пропитан волшебным консервирующим составом, как бы она могла сохраниться хотя бы в таком виде. Смотрящие помогли, сперли те, что поприличней, подсказал я сам себе. Низкий борт корабля возвышается остатками затейливых надстроек, массивный стержень руля проходит сквозь всю корму, по бортам имеются пушечные порты. А где сами орудия? Стартрек шел средним ходом, продвигаясь вглубь локации, а я, стараясь рассмотреть как можно больше деталей, попутно высматривал на реке подходящие для моих целей судно, и не у берега, а на ходу. Вдалеке, еле заметный даже в бинокль, на выход из реки двигался маленький пароходик, покрашенный в зеленый цвет, с невысокой, слегка скошенной назад трубой. Такой малыш мне не подходит. Катер по спокойной воде пробивался сквозь полосы остатков тумана. Едва различимые возбуждающие ароматы то и дело доносились с дальнего берега. Это были запахи цветов, сырой растительности, земли и свежей рыбы, тысячи других опьяняющих запахов, поднятых восходящим солнцем. Поднимаясь все выше и выше, оно жаром своих лучей разрывало полосы. Клочья медленно поднимались вверх и растворялись в воздухе, открывая взору огромную акваторию и очертания береговой линии, покрытой непрерывной стеной леса. Впервые я увидел новую реку во всей красе. Краски открывшегося ландшафта выглядели слишком яркими, почти кричащими, поражая глаз резкостью и насыщенностью. Над ближайшей косой с песчаными островками летали стайки попугаев, я слышал издаваемые ими пронзительные крики и свист. Тем временем расстояние между судами, расставленными смотрящими по берегу в виде коротких групп, становились все короче. Здесь начинался жилой район, между некоторыми корпусами были переброшены деревянные мостки, позволяющие людям перемещаться, не спускаясь на берег. Опасный способ, ступать там придется с большой осторожностью. Грубые полуистлевшие доски, дрожа под ногами, в любой момент могут не выдержать веса, в каждую секунду путник рискует провалиться в трюм, где на остром зазубренном железе толстым слоем лежит пыль и гниль. Некоторые из мостиков имели веревочное ограждение, но и эти перила находились в плачевном состоянии. А что творится внутри трюмов и на палубах? Наверняка там можно найти скелеты зверей и птиц, блестящие белизной костей или сереющие лоскутами кожи. Внутри могут лежать и трупы людей в лохмотьях одежды. Каждый корпус был свидетелем и хранителем своей личной трагедии, давней или не очень. Я согласился бы здесь жить только по приговору суда, возникает ощущение, что тебя заживо привезли на кладбище. Разные мне в рейдах встречались руины, и ни на одних из них я не ощущал позитива. Но едва ли что-либо на платформе 5 могло быть печальнее зрелища этого громадного корабельного кладбища. Все неправильно. Погибшие суда должно хоронить море, озеро, река, а людей – земля. А это жутковатое захоронение оставляло своих мертвецов на виду, без покрова, в яркой подсветке южного солнца.